«Мало несут!» – Казбек зло бросил шприц. В ближних клетках поднялись испуганные мордочки. «Не то, что надо берут. Почему так?» Старичок пожевал беззубыми деснами и, ничего не ответив, снова зачерпнул ложкой из миски. «Плохая твоя инструкция!» – Казбек повернулся прямо к нему. «Зачем кормлю тебя?» «Так ведь это... Попробуем объяснить, что тебе надо!» – старичок вздохнул. «Зачем объяснять?» – вспылил Казбек. «Пальцем покажи, вот это неси, да?» Старичок беззлобно рассмеялся. «Кому показать? Крысам? Им оно без надобности. Они каждый день такое видят». «Видят? Зачем не несут?» «Кабы знать». Старичок отломил краюху хлеба и, тяжело поднявшись из-за стола, двинулся вдоль ряда клеток, кроша помаленьку. В клетках завозились. «Отсоединить поди не могут. Не умеют ток отключить. Может, травят их там, может, ловят. У крыс ж не спросишь». «Алкаши своих конченых учи! За что им деньги плачу?» Старичок задумчиво покопался в бороде, выбирая крошки. «Бонжа учить бесполезно», — сказал он веско. «Бонж и так либо электрик, либо механик бывший, а то и вовсе ученый какой-нибудь». «Ну-ну!» — прикрикнул Казбек. «Ты про ученых молчи! Ты про нас ничего понимать не можешь!» «Да я разве про вас?» – старик махнул рукой. «Что вы, и в мыслях не было!» – искоса блеснул голубым ребячьим глазом. «По ученой-то части вам, конечно, виднее, а мне, дурню, откуда знать, как оно там выходит? Объясняю вроде бонжам, да разговаривают с крысами, а крысам об непонятном только слова на ветер бросать не поймут». «Значит, бомжи твои тупые хуже баранов!» – ругался Казбек. «Грязь, они люди, других надо!» «Люди все одинаковые», — сказал вдруг кто-то за спиной Казбека. Шприцы и пробирки полетели на пол. Казбек, поворачиваясь, задел стол. «Кто тут?» В темном углу вивария тускло мигнули два желтых огонька. «Стылый!» — Казбек покашлял, прогоняя внезапную сиплость. «Ты чего здесь?» Из темноты надвинулась совсем уж угольно-черная фигура. На самом деле Стылый по-прежнему сидел на вертящемся лабораторном стуле, опершись подбородком о высокую спинку, но теперь будто по собственному желанию стал различим в полумраке. «Проведать зашел», — пророкотал неулыбчивый голос. «За науку поболтать, с глазу на глаз». Казбек поспешно кивнул. «Понял тебя, уважаемый», — он обернулся к старичку. «Иди, отец, принеси нам». И замолк. Никакого старичка у стола не было. Он исчез неизвестно когда, не шаркнув развалившимися ботами, не скрипнув рассохшейся дверью вивария, и это было необъяснимо. Казбек даже наклонился чуть-чуть, чтобы заглянуть под стол. «Не отвлекайся», – толкнул его голос Стылого. «У меня мало времени. Рассказывай». «И что там рассказывать?» – буркнул Казбек, неуютно передернув плечами. «Объяснять очень трудно. Слова надо специальные. Научить их, как их...» «Термины», — подсказал гость. «Да, в общем, тут исследования делаю. Еще эксперименты». «С этими?» — Стылый встал и прошелся мимо притихших клеток. «Экспериментальный материал», — гордо сказал Казбек. Стылый с костяным треском провел пальцем по прутьям клетки. Крысы в панике метнулись из одного угла в другой. «Хороший материал», — усмехнулся гость. «Кормленный. А где остальной?» «Какой остальной?» — не понял Казбек. «Люди». Стылый смотрел в упор, и от этого взгляда Казбек почему-то чувствовал себя виноватым. «Да разве это люди?» — замялся он. «Ты брось, брось!» — гость погрозил пальцем. «Плохих людей не бывает». «А, не бывает!» — Казбек горько рассмеялся. «Бараны, честное слово, учишь их, учишь, ничего не понимают». «Это все от жадности». «Правильно, я так думаю», — Казбек радостно закивал. «От твоей», — остановил его гость. «Ара, зачем так говоришь? Мало я денег им раздал, конченым». «Что деньги?» — Стылый глядел сурово. «Они жизнь свою тебе отдают, а ты ее крысам». «А что, неправильно?» Казбек беспокойно вглядывался в лицо гостя. «Ты же сам сказал, пусть так и будет». «Правильно, все правильно. Стылый отшвырнул ногой рассыпавшиеся инструменты и присел на край стола. «Но забирая одну жизнь, дай взамен другую». Казбек надолго задумался. «Погоди, уважаемый, ты что предлагаешь, открыть брать и обратно людям колоть? На кой черт это надо?» «А ты попробуй, вреда не будет». «Ах, не будет? Думаешь, им не больно?» «Ишь ты!» — гость сверкнул глазами. «Жалостливый. Ничего, потерпят. Больнее, чем теперь, все равно уж некуда». «А мне какая от этого польза?» — упорствовал Казбек. «Расходы одни». Стылый, выбросив указательный палец, как лезвие складного ножа, ткнул в сторону клеток. «А ты разве не хочешь узнать, что с ними происходит по ту сторону?» «По ту сторону чего?» «Пирога с повидлом».